Глава 85. Взрыв ружья. 1962 год. В январе 1962 года майнер Арганбрайт позвонил Вильяму Бранхаму и предложил ему снова поехать в Швейцарию. Когда Билл сказал, что примет это во внимание, Арганбрайт сразу же связался с членами филиала предпринимателей полного Евангелия в Швейцарии, прося их найти добровольца, который мог бы организовать несколько собраний в этой стране. Билл же тем временем отправился на юго-запад США и во второй половине января проповедовал в Финиксе и Темпе, штат Аризона. В феврале он возвратился в Джефферсонвилл и устроил рыбалку с Уэлчем Эвансом, Фредом Сотманом и Бэнксом Вудом. В этот раз всех рыбаков вез в своей машине Уэлч Эванс. Когда они проезжали через штат Кентукки, Билл сидел на переднем сиденье. Местом их назначения был водоем за плотиной Волчьей реки, который круглый год был открыт для общественного рыболовства. По пути туда Билл увидел либо сон, либо видение. На первых порах он не мог понять, что это было. Изображения, запечатлившиеся в его памяти, были настолько отчетливыми, что он принял это за видение. Потом, казалось, он вздремнул, и, возможно, ему это приснилось. Он знал наверняка только то, что в одно мгновение он слушал разговор своих товарищей, а в другое мгновение уже стоял на деревянном причале, глядя на серовато-зеленую поверхность океана. Майнер Арганбрайт, стоявший возле него, сказал: «Брат Бранхам, я приготовил тебе лодку», и указал на небольшую белую байдарку, привязанную к столбу по одну сторону пристани. «Нет», — ответил Билл, — «этого недостаточно. Возле берега по мелководью она поплывет со скоростью 60 км в час», — стал аргументировать майнер. «Но она не перевезет меня через глубокие воды. Для этого мне нужен будет большой корабль с мощным двигателем». Майнер пожал плечами, добавив: «Что ж, твои друзья собираются пересечь океан на байдарке. Они говорят мне, что последуют за тобой, куда бы ты ни поехал. Может быть, ты мог бы просто поплыть с ними». С этими словами майнер указал рукой на другую сторону пирса, где Фред Сотман и Бэнкс Вуд сидели в зеленой байдарке, привязанной к свае. В их байдарке было какое-то снаряжение для отдыха. Арганбрайт спросил обоих мужчин: «А вы лодочники?» «Да», — ответили они. Билл сказал: «Нет, они не лодочники. Я лучше разбираюсь в лодках, чем они, и я не взял бы такую лодчонку, чтобы плыть по глубоководью. Если поднимется ветер, большая волна потопит их». Теперь Арганбрайт взял Билла под руку и увел его с этого причала, говоря: «Брат Бранхам, они любят тебя и верят тебе. Если ты поплывешь через этот океан на корабле, они попытаются последовать за тобой в той байдарке, и они перевернутся и утонут. Однако есть один способ, как удержать их здесь. Видишь то здание вон там? Это единственное хранилище во всей этой стране. Если ты заполнишь его множеством пищи, они останутся здесь во время твоего отсутствия». В следующее мгновение Билл уже ставил на полке этого складского помещения ящики с морковью, картофелем, капустой и другими свежими овощами. Когда все полки были заполнены, он позвонил своей жене и спросил ее, хочет ли она отправиться с ним в путешествие через океан. Закончилось видение тем, что Меда отказалась в этот раз совершать такую поездку. Билл рассказал своим друзьям-рыболовам только что увиденное, добавив: «Те собрания, которые брат Арганбрайт организует для меня в Швейцарии, не состоятся, что-то случится, и я не поеду туда. Те братья в Швейцарии попытаются использовать меня в своих интересах, но Бог этого не допустит». Позже, днем, они приехали к дому одного из своих друзей, у которого они собирались остановиться. В тот вечер Биллу позвонил майнер Арганбрайт и сказал: «Мой коллега в Швейцарии запланировал пятидневный съезд предпринимателей полного Евангелия в Цюрихе на середину марта. Брат Бранхам, езжай со мной и возьми с собой жену, потому что тебе не нужно будет очень много проповедовать. Думаю, что согласно их расписанию, ты будешь проводить только одно вечернее служение. После этого съезда я устрою для тебя и твоей жены турне по Европе и Палестине». Билл сказал своему другу, что обсудит это с Медой, а затем позвонит ему и сообщит ответ. Хотя он уже знал, каким ответ будет. На следующее утро он позвонил своей супруге и объяснил ей план Майнера Арганбрайта. Поскольку их дети еще учились в школе, Меда сказала, что Март не подходит для нее, чтобы путешествовать по Европе. Тем самым она вежливо отказалась от этой поездки. Теперь же, когда все события из того видения точь-в-точь исполнились, Билл почувствовал, что может объяснить его значение своим друзьям. Он сказал, что та белая байдарочка символизировала одно собрание. Белый цвет означал благо. Под этим подразумевалось то, что ради одного собрания Биллу можно было плыть куда угодно вдоль побережья Америки. Однако Бог не желал, чтобы он пересекал целый океан для проведения всего лишь одного собрания. Два брата в зеленой байдарке представляли предложение Арганбрайта устроить для Билла турне по Европе и Палестине. Брат Вуд и брат Сотман не были проповедниками, а Билл был проповедником. То хранилище – это его церковь в Джефферсонвилле, где он мог проповедовать все, что только есть у него на сердце, где его проповеди, записанные на пленке, будут вдоволь питать не только его паству на тот день, но и весь его народ до тех пор, пока у них будет желание вкушать духовную пищу. Итак, вместо того, чтобы этой весной ехать за границу, Билл находился поближе к дому и произнес в скинии Бранхама свыше десятка проповедей, которые, по его мнению, помогут христианам духовно возрастать и пребывать в более близком хождении с Богом. Он проповедовал следующие проповеди: «Единство с Богом», «Настойчивость», «Самая великая битва из всех», «Проявление», «Изреченное слово есть оригинальное семя», «Мудрость против веры», «Восстановление древа невесты», «Обладаем всем», «Путь истинного пророка Божьего», «Выпускайте давление», «Вопросы и ответы», «Стать на сторону Иисуса» и «Евангелизация последнего времени». В проповеди «Самая великая битва из всех», произнесенной 11 марта 1962 года, Билл отметил, что самая первая из всех битв началась в небесах, когда архангел Михаил и ангелы, его соратники, сражались против архангела Люцифера и его ангелов. Люцифер и его воинство были низвергнуты с небес, поэтому они пришли на землю и там продолжили эту войну. В качестве своего поля битвы на земле Люцифер избрал человеческий разум. Оружием Люцифера было сомнение в виде рассуждения и логического опровержения Божьего Слова. Бог же, с другой стороны, избрал в качестве своего оружия веру в Его Слово. Каждый человек стоит перед тем же самым выбором, что Адам и Ева. Он или она должны либо поверить Божьему Слову и жить, либо усомниться в нем и умереть. Итак, величайшая из всех битв все еще происходит повсеместно в разуме мужчин и женщин. «Я не говорю о христианской науке с ее понятием о разуме над материей», — пояснял Билл. «Когда ваш разум принимает жизнь, содержащуюся в Слове Божьем, это принятие вносит Божью жизнь в вас. Это не сделает ваши мысли, но Слово Божье, внесенное в русло вашей мысли. Видите, ваш разум принимает это, он ухватывает это. Ваш разум управляется вашим духом, и когда ваш дух ухватывает Слово Божье, тогда дух, находящийся в этом Слове, вносит в вас жизнь». 18 марта 1962 года Билл проповедовал «Изреченное слово есть оригинальное семя» – шестичасовую проповедь учения, которую он разделил по времени на две части, чтобы его слушатели могли сделать обеденный перерыв. Утром он говорил: «Я верю, что моя миссия на земле – предвестить приход Слова, грядущего Слова, которое есть Христос. А Христос в себе имеет миллениум и все другие блага, потому что Он – Слово». Затем он прочитал 11 стих 1 главы книги «Бытие» и сказал Бог: «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. Билл сказал: «Каждое изреченное Божье слово есть семя». Для подкрепления этого утверждения он прочитал из 8 главы Евангелия от Луки, где Иисус рассказал притчу о сеятеле, который посеял семена для произращения своего урожая. Когда его ученики спросили его, что означала эта притча, Иисус ответил: «Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божье». Продолжая развивать эту тему, Билл сказал: «Его слово является его семенем, а его дух – это вода. Если Дух Божий исходит, чтобы полить семя, оно воспроизведет жизнь семени. Я верю, что Библия есть слово, вся истина, и Иисус есть проявленное слово. Он и его слово – это одно и то же. Чем он был? Он был тем семенем, которое должна была воспроизвести Ева, но она скрестила его через неверие Слову Божьему. Святой Дух, что был в Эдемском саду, должен был поливать семя. Человек не был создан, чтобы умирать, он был создан жить, но скрещивание принесло смерть. Ева скрестила человеческую расу со змеем, который в то время был не пресмыкающимся, а млекопитающим, подобным человеку по своему генетическому строению. Каждый из нас – гибрид, произведенный от оригинала. Вот почему люди умирают. Вот почему Бог так совершенно проявил себя в Иисусе, потому что Иисус был семенем Словом, самим зародышем жизни. Зародыш, который внутри семени – это жизнь в семени. Иисус был Божьим зародышем Божьего Слова. Зародыш поливается Духом. Иисус должен был быть сокрушен и вскрыт там, на Голгофе, чтобы то семя выпустило свою жизнь для воспроизведения других семян. Они увидят то слово и будут оставаться прямо с ним. Он послал свой дух, чтобы поливать те семена, и это произведет людей, которые ничего не будут отрицать в слове, потому что они являются семенем, которое родственно с тем оригинальным семенем. Сын, который был обетован через первого Адама, должен был продолжать человеческую расу. Ева через змея скрестила это и родила поколение внебрачных детей, обреченных на смерть. Затем пришел Иисус, и Он был тем правильным семенем. Он это доказал. Все, что потерял Адам, этим был Иисус. Видите, Он есть правильный Сын. Ева в конце концов родила бы этого ребенка, если бы она не послушалась змея и не произвела гибридного сына. Вот почему я верю тому, чему я верю. Все это должно сводиться к этому слову. Все Божьи сыновья должны быть такими же самыми. Так точно. Рождение заново от Слова и Духа опять возвращает нас назад к изреченному Слову, точно как Иисус сказал в Иоанна 3. Тогда это опять возвращает нас назад в то место, где мы должны были быть от начала. Вот причина смерти Христа – возвратить нас в состояние сыновей Божьих. После обеда Билл продолжил эту тему. Он учил, что когда Адам пришел к Еве, он обнаружил, что она уже забеременела от семени змея. Но прежде чем Ева могла совершить сам половой акт, она сначала должна была принять ложь дьявола во чрево своего разума. Она разуверилась всего лишь в одном Божьем слове. Однако это было ключевое слово. Бог сказал: «Не ешьте от плодов дерева, которое посреди сада, иначе умрете». Сатана же стал рассуждать с ней, используя язык змея: «Вы не умрете, вы станете мудрыми». Добавив то одно слово, сатана изменил все. Не поверив Божьему Слову, Ева лишилась своей девственности, а человеческая раса получила свою греховную натуру. Теперь сравните Еву с Марией. Ева приняла ложное слово, из которого развелось неправильное потомство. Мария же была избрана для принятия правильного семени. Но сначала Мария также должна была столкнуться с сатаной, который пытался через рассуждение увести ее от слова. Когда ангел пришел к Марии и сказал ей, что она родит сына, Мария ответила: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Сатана прямо тогда шептал ей на ухо, засевая семена сомнения, говоря, что такое обетование было невозможным из-за ее нынешних обстоятельств. По логике, у сатаны был хороший довод. Однако, когда ангел пояснил: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим», Мария тотчас же проговорила в ответ: «Да будет мне по слову твоему». Таким образом исполнилось следующее место Писания: «Сам Господь даст вам знамение. Вот, дева забеременеет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Иисус был изреченное чадо слова. Он был зачат не через половой акт, а через изреченное Божье слово. В утробе Марии Бог сотворил и яйцеклетку, и сперматозоид, который оплодотворил ту яйцеклетку, поэтому физически он был полностью человеком, однако его происхождение было всецело божественным. Поскольку Иисус пришел на землю не через половое сношение, он не должен был умирать, но он умер, чтобы уплатить долг за грех Адама. И это единственный способ, как этот долг мог быть уплачен. Больше никто не мог этого сделать, потому что все были рождены половым путем. Подобно Марии, те люди, которые предопределены быть частью всеобщей невесты Иисуса Христа, примут, прежде всего, слово в чрево своего разума. Хотя в течение своей жизни Билл произнес тысячи проповедей, он очень мало чего написал. Однако за несколько дней до проповедования этой проповеди, когда вечером он пребывал в молитве, Святой Дух повелел ему взять ручку и написать послание к церкви. И теперь он читал часть этого конспекта своему собранию. «Вот что я стараюсь сказать вам. По закону воспроизведения каждый вид производит по роду своему, согласно книге Бытие 1.11. Итак, дети Божьи будут подобны своему Отцу. В эти последние дни истинная церковь, невеста, придет к главному, краеугольному камню, и она будет сверхцерковью, сверхрасой, приближаясь к Нему. Те, которые в невесте, будут так сильно похожи на Него, что даже будут по образу и подобию Его. Это для того, чтобы соединиться с Ним. Они будут одно целое. Они будут самим проявлением слова живого Бога. Деноминации не могут этого произвести. Они производят свои вероучения и свои догмы, смешанные со словом. От этого скрещивания произрастают гибриды. Первый сын, Адам, был Божьим изреченным семенем словом. Ему была дана невеста, чтобы воспроизводить себя самого, произвести очередного сына Божьего. Но Ева пала через скрещивание и поэтому стала причиной смерти Адама. Второму сыну Иисусу, также Божьему изреченному семени слову, была дана невеста, как и Адаму, но еще до его брака с нею она также пала. Она, подобно жене Адама, была подвергнута испытанию, будет ли она верить слову Божьему и жить, или усомнится в слове и умрет. Когда она усомнилась и оставила слово, она умерла. Бог представит Христу возлюбленную невесту как маленькую группу истинного семени слова. Она – девственница его слова, потому что она не знает никаких человеческих вероучений или догм. Через членов этой невесты будет исполнено все обещанное Богом, что должно проявиться в этой деве. Слово обетования пришло к деве Марии. В Исаии 9:6 Бог обещал, что однажды Он проявит Себя. Затем Он Сам стал действовать, чтобы исполнить в этой деве свое собственное обетованное слово. Это послание ей принес ангел, и это послание ангела было словом Бога. Когда она приняла послание ангела, относящееся к ней, Бог исполнил все, что Он обещал на то время. Физическая утроба Марии символизирует духовную утробу девственной невесты сегодня. Точно как сделала Мария, эта невеста последнего времени также скажет: да будет мне по слову Твоему». Члены этой девственной невесты возлюбят Христа, у них будут Его потенциалы, ибо Он их глава, и они во всем подчинены Ему. Обратите внимание на гармонию Отца и Сына. Иисус никогда ничего не делал, пока это не было прежде показано Ему Отцом. Иоанна 5:19. Теперь эта гармония существует между Иисусом и Его невестой. Он показывает ей свое слово жизни, и она принимает его. Она не сомневается в этом, поэтому ничто не может повредить ей, даже смерть. Ибо даже если семя будет посажено в землю, вода Духа вновь поднимет его. Вот в чем заключается эта тайна. Слово находится в невесте, как оно было в Марии. У невесты разум Христов, поэтому она знает, что Он желает сделать с этим Словом. Во имя Господа она исполняет повеление Слова, ибо у нее есть «Так говорит Господь». Затем Слово оживляется водою Духа и растет, пока не осуществит свою цель. Те, которые в невесте, исполняют только Его волю. Никто не может заставить их поступать иначе. У них есть «Так говорит Господь», они не говорят ничего другого, они знают, что это Бог в них должен производить эти дела, исполняя свое собственное слово. Он не завершил всего своего труда во время своего земного служения, поэтому теперь он трудится в своей невесте и через нее. Она знает это, ибо сейчас Христос исполнит через свою невесту тот труд, который он оставил для этого особенного времени. Давайте поднимемся, как Иисус Навин и Халев. Мы приближаемся к нашей обетованной земле, как приближались они. Иисус Навин и Иешуа означает Иегова Спаситель, и Он представляет собой лидера последнего времени, который придет в церковь, точно как вначале Павел был лидером ранней языческой церкви. Халев символизирует тех людей, которые последуют за Иисусом Навиным. Это изложение продолжалось и было записано еще на нескольких страницах. И там было показано то, как, изучая жизнь Моисея и Илии, мы можем понять многое, что происходит сегодня. Билл сказал, «Христос теперь берет себе такую невесту, которая в духовном чреве своего разума была бы беременна его семенем словом. Он не желает, чтобы с этим были смешаны какие-то вероучения или догмы. Его невеста должна быть девой для него. О, люди, Бог да благословит вас, слушайте меня. Я не могу верить ничему, кроме Слова Божьего. И я хочу, чтобы оно было моей жизнью, всем моим существом. Я хочу, чтобы вы желали того же. Пусть ваше хождение, ваши разговоры, ваши движения и все, что вы делаете, будет в Слове Божьем. Пусть разум Христов войдет в вас, и вы забеременеете словом. Если же вы впустите разум деноминации, вы будете деноминационно беременны. А если позволите разуму Христову войти в вас, он не может отвергать своего слова, потому что он Бог. Вы забеременеете от слова и будете верить ему. Мне не важно, если они вас вышвырнут вон и позакрывают все двери, и это вас нисколечко не собьет. Аминь. Посетив Африку в 1951 году, Вильям Бранхам впервые стрелял там из винтовки марки «Везерби Магнум» 257 калибра. Ему она очень понравилась. Он сказал, что это винтовка его мечты, и тем не менее он не покупал ее. У Билла уже была дюжина ружей, и в своем сердце он никак не мог бы оправдать покупку ружья стоимостью в $300, так как знал, что у некоторых миссионеров в Африке нет обуви на ногах. На протяжении всех этих лет различные люди хотели купить Биллу винтовку Везерби Магнум, но он всегда отказывался принять их подарок. Весной 1962 года мужчина по имени Родни Армстронг стал христианином и начал посещать служение в Скинии Бранхама. Армстронг был агентом по продаже ружей компании «Везерби» в штате Индиана. Узнав о том, что Билл желал иметь винтовку марки «Везерби Магнум», 257 калибра, но он не мог смириться с ее высокой стоимостью, Армстронг предложил ему альтернативу. Он получил информационный бюллетень от компании Везерби, в котором сообщалось, что патроник любой винтовки 257 калибра можно рассверлить так, чтобы к нему подошли патроны марки «Магнум». Причем в результате этой реконструкции ружье приобретет такие же баллистические характеристики, как у Везерби «Магнум». Эта компания проверила всю эту процедуру и гарантировала хорошие результаты. Обычно для заказчиков это стоило бы $40, но поскольку Армстронг был дилером этой компании, он мог сделать это примерно за $15. Эта идея очень обрадовала Билла. У него уже была винтовка 257 калибра, из которой он редко стрелял. Это была 70-я модель Винчестера с продольно скользящим затвором. Один из друзей Билла в Калифорнии подарил эту винтовку его сыну Билли Полю, не зная, что Билли Поль левша. Поскольку Билли Полю было трудно левой рукой перезаряжать ружье со скользящим затвором на правой стороне ружья, Билл поменял свою винтовку марки Savage 300 калибра с подствольным рычагом возведения на новую винтовку своего сына 257 калибра. Теперь же Биллу не терпелось переделать эту 70-ю модель Винчестера на эквивалент своей желанной винтовки Везерби Магнум. Калибр – это диаметр канала ствола огнестрельного оружия. 257 калибр означает то, что диаметр отверстия ствола винтовки равен 0,257 дюйма в поперечнике. Когда работники завода Везерби переделывали винтовку Билла, они не поменяли диаметр ствола, а только изменили длину и диаметр патронника, чтобы в него мог входить патрон марки «Магнум» 257 калибра. Патрон «Магнум» крупнее обычного патрона и поэтому содержит больше пороха. В результате этого пуля летит с большей скоростью и по более плоской траектории, улучшая при этом меткость ружья. 22 апреля 1962 года Билл произнес проповедь под названием «Восстановление дерева невесты». Неделю спустя, в первых числах мая, ему доставили его переделанную винтовку с калифорнийского завода Роя Везерби. Страстно желая испробовать ее, Билл попросил Бэнкса Вуда отвезти его на стрельбище, принадлежащее клубу по охране природы. Приехав туда, он прикрепил черно-белую мишень с десяткой к деревянному пулепоглотителю на 50-метровой отметке. Потом он вернулся к линии стрельбы, сел на скамейку и зафиксировал ложе своей новой винтовки на деревянной подставке, предназначенной для этого. Зарядив ружье, Билл сделал несколько выстрелов. Бэнкс Вуд проверил результаты стрельбы и прокричал ему в ответ, что все пули попали в десятку. Потом Бэнкс отошел в сторону, а Билл, передернув продольно скользящий затвор, загнал в патроник очередной патрон «Магнум». Не будь он в таком воодушевлении, он, возможно, учел бы явный признак, предупреждающий об опасности. Капсюли в гильзах его выстреленных патронов были немного выдавлены наружу из своих гнезд. Билл заметил эту особенность, но в то время он так наслаждался стрельбой, что не задумался о том, что бы это могло значить. Конечно, капсюль должен оставаться плотно закрепленным в шляпке латунные гильзы. Однако тот факт, что эти капсюли немного выступали из своих гнезд, означал то, что каким-то образом при каждом выстреле взрыв в патроне создавал противодавление. Билл навел винтовку на мишень, прижался глазом к окуляру оптического прицела и зафиксировал перекрестие на десятке. Как обычно, он нажал на курок. Бабах! Раздался выстрел, однако совсем не такой, какой он ожидал. На несколько мгновений он увидел пламя, взвившееся метра на полтора вверх, а затем он не мог ничего видеть или слышать. Потрясенный, он почувствовал, что сам же стал подниматься подобно воздушному шару, наполненному горячим воздухом. Где он оказался? Что же случилось? Он умер? Через несколько секунд Билл осознал, что все еще жив и по-прежнему стоит на земле. А вот в руках, к его удивлению, ничего не было. Куда же делась винтовка? Тут он почувствовал, что откуда-то возле правого глаза струится кровь. Прижав кровоточащий глаз одной рукой, он другой рукой с усилием открыл левый глаз. Теперь-то он увидел обломки своей винтовки, разбросанные по всему стрельбищу. Она действительно взорвалась у него в руках. Ствол улетел вперед, затвор отбросило назад, а деревянные ложи и спусковой механизм рассыпались на кусочки, которые разлетелись по сторонам. Билл понял, что эти мелкие осколки, скорее всего, изрешетили ему лицо, из-за чего потекла кровь. В сердце он помолился: «Господь Иисус, Ты мой Исцелитель, пожалуйста, останови это кровотечение». Спустя несколько секунд кровь перестала течь из ран возле его глаза. Бэнкс Вуд, по-прежнему находившийся на стрельбище, еще не увидел этого происшествия. Билл попытался закричать, но не смог, поэтому стал махать рукой, пока не привлек его внимание. Бэнкс подбежал к нему и ахнул, увидев, что все лицо его друга в крови. Взяв Билла за руку, Бэнкс отвел его к машине и, заводя ее в спешке, подал слишком много бензина в карбюратор, отчего двигатель не заводился. К счастью, вскоре он смог завести автомобиль и отвез Билла домой. Билл умыл лицо и, насколько мог, определил серьезность своих ран. Его лицо выглядело ужасно. Затем Бэнкс позвонил окулисту, который согласился сразу же осмотреть Билла. Офтальмолог с помощью специального увеличительного оптического прибора смотрел вглубь глазных яблок Билла. Насколько врач мог определить, глаза Билла не были повреждены. С остальной же частью его лица дело обстояло совсем иначе. Во время этого взрыва 15 крошечных металлических кусочков вонзилось в лицо Билла под правым глазом, образовав полумесяц. Несколько осколков покрупнее задержалось у него во лбу и щеке. Один обломочек даже пронзил его губу и раздробил зуб. Врач удалил все более крупные осколки из лба и щеки Билла, сказав, что осколки вокруг его глаза невозможно удалить без риска. «Вообще-то они не должны беспокоить вас», – добавил он, – «мистер Бранхам, посмотрите на это следующим образом. Ваш глаз находился всего лишь в дюйме от того взрыва, и тем не менее ни один из осколков не коснулся вашего глазного яблока. Это же чудо! Вы счастливец, потому что такой мощный взрыв мог оторвать вам голову. Ангел Господень, должно быть, каким-то образом защитил вас». На первых порах кожа на правой стороне лица Билла выглядела как сырой рубленый бифштекс, но через несколько дней эти раны зажили. Более недели он постоянно слышал звон в ушах, но со временем и это прекратилось. Более глубокие шрамы затянулись спустя несколько месяцев. Возвратившись на стрельбище, Билл взял ствол разорвавшейся винтовки, затвор и все другие части, какие смог найти, и выслал их на завод в Эзерби для исследования. Оказалось, что когда они переделывали патронник, они чуточку увеличили в нем свободное пространство. И это пространство в патронике винтовки является промежутком между кончиком пули патрона и началом спиральных углублений в канале ствола, которые образуют нарезку. Этот промежуток должен вытачиваться на станке с определенной точностью, обычно в допустимых пределах, от 0,002 до 0,005 дюйма. Если же этот зазор слишком большой, тогда расширяющиеся газы при сгорании пороха становятся неуправляемыми. Именно это и произошло с винтовкой Билла. Фактически, когда он нажал на курок, его ружье стало самодельной бомбой из железной трубки со взрывчаткой, и поскольку затворный механизм был менее прочным, чем стальной ствол, взрывная сила пошла назад, а не вперед. Билл сказал членам своего собрания: «Сатана пытался погубить меня там, но он не может этого сделать, пока Бог не закончит труд со мной и не захочет забрать меня домой. Поэтому я знаю, что Бог желает, чтобы я совершил еще что-то для него». К июню 1962 года Билл достаточно оправился от того несчастного случая, чтобы совершить двухмесячную поездку, во время которой он сначала проповедовал в штатах Северная и Южная Каролина на восточном побережье США, а затем даже на западном побережье. Во время последних двух недель июня и в первых числах июля он проводил служение в различных городах Калифорнии. Затем он поехал на север, чтобы проповедовать одну неделю в городе Спокан, штат Вашингтон, а другую неделю в Сейлеме, штат Орегон. К 24 июля Билл находился в Порт-Альберне, Британской Колумбии, проповедуя в Пятидесятнической церкви, где Эд Бисколь в то время был пастором. В целом, летнее турне Билла в 1962 году оказалось успешным. В большинстве городов Ассамблеи Божьей сотрудничали с Церковью Божьей, Объединенной Пятидесятнической Церковью, Церковью Четырехугольного Евангелия и другими деноминациями, чтобы спонсировать его собрание. Тем не менее, это не было похоже на громадные евангелизационные кампании, которые он проводил в 50-х годах, когда зачастую сотрудничали десятки церквей, в результате чего огромные аудитории заполнялись тысячами людей. Другое различие стало очевидным после того, как Билл вернулся домой. Помимо многих писем, которые он получил от людей, исцелившихся на этих собраниях, к нему пришло немало писем с недовольствами по поводу содержания его проповедей. Некоторые люди были недовольны его проповедями о том, что учение Троицы не является библейским. Другие жаловались из-за того, что он упоминал о семени змея. Были и такие, кто не соглашался с его мнением против женщин-проповедниц, а еще некоторые были расстроены из-за его учения о том, что женщинам следует прилично одеваться. Они не соглашались с его понятием о благопристойности. Билл учил, что женщина должна носить длинные волосы и одеваться в платья, которые закрывают колени. Женщине не следует надевать брюки, шорты и использовать косметику, губную помаду, тени для век. Одно из писем пришло от деноминационного служителя, который написал: «Брат Бранхам, раньше у меня было глубочайшее доверие к тебе, пока я не услышал, как ты сказал, что моя деноминация погружается в грех и отступничество. Когда ты сказал такое, я и еще десятка-два людей из моей церкви ушли с твоего собрания». Билла это немного обескуражило. Он знал, что тот же Бог, который давал ему безупречное развлечение во время молитвы за больных, также посылал ему духовное развлечение во время преподавания библейского учения. Это понятие ведь было таким простым и логичным. Почему же люди не могли этого понять? Бог защищает свое слово, и ложь он поддерживать не будет. В конце августа Билл провел несколько дней, молясь в своей пещере, скрытой в лесной чаще, в местности Туннель-Милл. Однажды утром, когда он сидел на склоне холма, наблюдая восход солнца, Господь открыл ему нечто, чем он позже поделился со своей паствой. 8 сентября 1962 года Билл стоял за своей кафедрой в Джефферсонвилле и проповедовал проповедь под названием «Нынешняя стадия моего служения». Он напомнил членам своего собрания о том видении, которое он увидел тем утром, когда закладывал краеугольный камень скинии Бранхама. В том видении было показано, как он посадил яблоню и сливу у основания креста и собирал плоды с обоих деревьев. В конце того видения Господь велел ему прочитать 4 главу 2 послания к Тимофею. Тот голос не указал конкретные стихи во 2 Тимофею 4, поэтому в тот день много лет назад Билл прочитал только с 1 по 5 стихи и на этом остановился. С тех пор до недавнего времени он всегда считал 2 Тимофею 4 с 1 по 5 стихи частью своего поручения. «Проповедуй слово, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, евангелиста, исполняй служение твое». Билл верил, что Бог дал ему эти стихи из Писания, чтобы ободрять его, когда он в молодости только начинал свое служение, и чтобы поддерживать его позже, когда некоторые люди будут отвращаться от его проповедования о здравом учении, а теперь, похоже, так и происходило. В таком служении евангелиста, какое совершал Билл, всегда таилось искушение впасть в разочарование и уныние. Однако апостол Павел написал Тимофею больше. В августе Господь показал Биллу, что 2 Тимофею 4, 6 по 8 стихи также относятся к его служению. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, праведности, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный». Когда Павел писал это, он был в преклонном возрасте и находился в тюремном заточении в Риме. Многие из его прежних товарищей покинули его, полагая, что Бог уже его не использует. Если смотреть на это только физическими глазами, то у критиков Павла был веский довод. Однако Павел смотрел на свою ситуацию духовными глазами, и он видел приближение того момента, когда его жизнь будет увенчана. Биллу теперь исполнилось 53 года, и не было похоже на то, что он вскоре умрет. Однако он все же мог видеть параллель между своим служением и служением Павла. Согласно мировоззрению мирских людей, служение Билла лишилось своего прежнего блеска и успеха. Даже многие христиане полагали, что он потерпел провал и что по какой-то причине Бог покинул его. Эти люди не осознавали, что Бог часто действовал и действует таким образом. Билл показал, как иногда Бог допускает, чтобы его слуги опустились на некое дно, прежде чем он выйдет на сцену действия и увенчает их служение успехом. Чтобы показать, как действует этот принцип, Билл вкратце упомянул некоторые примеры, ссылаясь на истории о таких библейских героях, как Иаков, Иосиф, Илия, Даниил и Иоанн Креститель. Затем он говорил о величайшем примере – Иисусе Христе. Многие люди любили Иисуса, когда Он просто исцелял больных, кормил их рыбой и хлебом и поучал их притчами. Наконец, Он отложил в сторону детскую бутылочку с сосочкой и стал питать их твердой пищей Евангелия. Иисус сказал: «Блажен, кто не соблазнится о Мне». Однако многие люди соблазнились и усомнились, когда услышали труднопостижимые понятия, которые Он преподавал. Например, Иисус сказал: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». От таких слов толпы резко поредели вплоть до того, что даже 70 Его ближайших последователей оставили Его. Тогда Иисус повернулся к Своим 12 ученикам и спросил: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал Ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты – Христос, Сын Бога Живого». После этого дня Иисус уже больше не пользовался широкой популярностью в Израиле. Критик может аргументировать, что Иисус утратил Божью благосклонность, так как Он лишился благосклонности людских масс. Даже сам Иисус, когда Он висел на кресте, возопил: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Это был самый критический момент Его жизни, Его самая мрачная година, как раз перед тем, как Он сказал: «Совершилось». Несколько дней спустя Бог увенчал служение Иисуса славой воскресения. Билл сказал: «Я верю в Него, что однажды Он увенчает мое служение. Я не знаю, чем это будет или когда это будет, но когда Он будет готов, я буду готов. Я надеюсь, что Бог увенчает мое служение вот чем. Он позволит мне взять одеяние Слова и одеть Его невесту в одежду Слова для Его праведности. Я надеюсь, что Он увенчает меня, позволив мне встать там в тот день и сказать, как сказал Иоанн: «Вот Агнец Божий, который берет грех мира». Я буду продолжать оставаться верным Слову, пока Он не закончит трудиться со мной. Вот где находится сегодня мое служение. Со мной не покончено, я просто окончательно отдался царю.